Подобные же пропорции в потерях 1 к 10, 1 к 20, 1 к 50 и так далее характерны и для других сражений во время наступления карателей. Некоторым повстанцам, конечно, удалось спастись. Овчинников, например, с частью сил ушел в Илецкий городок, другие сумели укрыться по окрестным местам, но поражение было полным. Главнокомандующий карательных войск, узнав о победе Голицына, вздохнул с облегчением. То-то жорно в сердце свалился в письме к жене 26 марта. На генералов-победителей, по представлению Бибикова, посылались милости императрицы, кому чины и ордена, кому имение и невзачет третное жалование. Но их расчеты на то, что после этой победы с восстанием почти уже покончено, были явно преждевременными. Бибиков в письме Волконскому 28 марта выражал уверенность: «Теперь я могу почти ваше сиятельство с окончанием всех беспокойств поздравить, ибо одно только главнейшее затруднение было, но оно теперь преодолено, и мы будем час от часу ближе к тишине и покою». Московский главнокомандующий пошел еще дальше. 4 апреля в письме к императрице он сообщает: «Я, будучи через уведомление от Бибикова обрадован, что злодей Пугачев с его воровской толпой князем Голицыным совершенно разбит, и что сие внутреннее беспокойство, которое столь много ваше милосердное матерное сердце трогало, к концу почти пришло, приношу всенижайшее и всеусерднейшее поздравление». Властям казалось, что после боя у Татищевой осталось только арестовать Пугачева, и все будет в порядке. Они принимали соответствующие меры, курьеры и команды появились по Волге и Иргизу, чтобы хватать беглых повстанцев, в том числе и Пугачева, но в Берде оставалось еще много людей, больше, чем в Татищевой. Главное же, повсюду народные низы сочувствовали императору, готовы были пойти за ним. Поздно вечером 22 марта, в день поражения под Татищевой, Пугачев прискакал в Берду. Тут же, опасаясь преследований со стороны Голицына или вылазки из Оренбурга, приказал сменить караулы. Место солдат и крестьян заняли яицкие казаки, как люди более опытные. Караульные недоумевали. Что за чудо? Что нас меняют не вовремя и гонят целыми толпами в Берду? Обращались к командирам, а те – в военную коллегию. Явился туда и Хлопуша, который тоже был в растерянности. Но писарь Васильев, сидевший в коллегии, ничего толком ему не сказал. «Тебе что за нужда? Знал бы ты свое дело, да лежал бы на своем месте». Хлопуша пошел к Творогову. По дороге его еще больше удивило то, что некоторые казаки, яицкие и илецкие, готовят вазы, укладывают на них вещи. «Что это значит?» «А это те казаки», — отвечал ему Творогов, пряча глаза, «что приехали из своих мест за хлебом и теперь собираются домой. Я с ними жену свою отпускаю, а ты поди и распусти свою команду». Соколов пошел исполнять приказания. Между тем в лагере нарастало беспокойство. Некоторые из яицких казаков начали подумывать о том, чтобы спасти свою жизнь. Ясно было, что каратели вот-вот придут в Берду, и начнутся аресты и казни. Впору было, как им казалось, подумать и о себе. Начал Григорий Бородин, племянник яицкого войскового старшины Мартемьяна Бородина. Он оказался, как это ни странно, среди пугачевцев в Берде, затем под Татищевой, откуда после поражения прискакал с Пугачевым. В тот же вечер он пришел к Шигаеву, у которого сидел Федор Чумаков. Их и начал склонять к измене Бородин. «Я поеду в Оренбург и там расскажу, а между тем, не можно ли его, Пугачева, связать? Поезжай и предстательствуй за нас всех, чтобы помиловали, а мы постараемся его связать». Как видно, некоторые из казаков, пошедших за Пугачевым, готовы были выдать его, как только над ними нависла серьезная опасность. Смотрели они на подобные вещи довольно просто. как мы не раз могли убедиться, выше многие представители правительственного лагеря делали то же самое, когда дело доходило до виселицы, переходили на сторону Пугачева. Конечно, не все.